Барон нарушает правила. Глава 1. Ребята, у меня к вам вопрос. После взрыва болела буквально каждая мышца, но наглости у меня все равно не убавилось. Вы что, всегда ходите парой? Ну вот честно, выглядит странновато. Белый и черный. Два самых легендарных убийцы калейдоскопа. Главная ударная мощь этой организации. Сейчас они стояли передо мной, и я не имел ни малейшего представления, оценили они мою шутку или нет. Потому что я, Василиск меня дери, не видел их лиц. Откровенно говоря, я вообще практически ничего не видел. Лица и фигуры этой парочки скрывала знакомая мне маскировка. Все, что я мог разглядеть, это расплывчатые силуэты. Один, белый, другой, черный. Даже сенсорные способности, и тем не могли пробиться через созданную ими иллюзию. Следопыт, я знаю, что это такое. Голос Кыша звучал приглушенно. Он потратил много энергии, обеспечив мне защиту, и ментальная связь со мной давалась ему с большим трудом. Я добавил ему немного дополнительной энергии. А что, Дракоша заслужил. Без его поддержки я бы еще в момент взрыва превратился в обуглившийся труп. Так что он спас мне жизнь. Но ему об этом лучше не говорить, а то я его знаю. Раздуется от гордости и потребует в награду грузовик мяса. Ну-ка поделись. Это очень мощная маскирующая техника. Очень-очень сильная. Надо же, я бы без тебя не догадался. Мысленно хмыкнул я в ответ. Тоже мне, нашелся драконий мыслитель. Это я мог понять и без его помощи. Следопыт, ты меня не понял. Голос моего ручного дракона стал угрожающим. Он очень не любил, когда его не воспринимали всерьез. Эта техника отличается от тех, что используют обыкновенные маги. Отличается, что ты имеешь в виду. Слишком долго отвечать. Твой человеческий мозг все равно не сможет понять мудрость драконов. Кыш понял, что знает что-то, чего не знаю я, и решил сполна насладиться моментом. Но так и быть, Кыш тебе покажет. Меня накрыло волной драконьих чувств. На краткий миг я увидел белого и черного глазами моего питомца. Драконы – существа с одними из самых тонких и развитых чувств. В чем-то следопыты их превосходит. Но иногда драконы могут видеть то, на что мы не способны. И сейчас был именно такой случай. Белые и черные глазами Кыша выглядели как два толстых столба энергии. И от них во все стороны тянулись тонкие энергетические жгуты. Я нахмурился. Увиденное мне не понравилось. Создавалось впечатление, будто эти двое не просто направляли энергию, как делали обыкновенные одаренные. Их магия действовала по-другому. Жгуты вибрировали, связывая этих двоих с миром вокруг особыми узами. Этим и объяснялось, как они смогли вызвать такой сильный взрыв и создать непробиваемую иллюзию. Эта связь давала им поистине огромную силу. Дракончик был прав. Так магию не использовал ни один известный мне маг. Все, следопыт, больше не могу. Простонал Кыш. Мир снова стал прежним. Слишком тяжело. Его слова растопили мое черствое сердце. Ты и так молодец. Похвалил я его. Выберемся отсюда. Получишь вкусняшку. Если выберемся, поправил меня мой питомец-паникер. Вот вечно он нагнетает. Выберемся, нужно показать его психологу. Хотя вряд ли кто-то из них специализируется на лечении драконьей депрессии. Никаких если. Не знаю, как ты, но я здесь подыхать не собираюсь. Сдаваться я и в самом деле не планировал. Сожри их, Мантикора, но я, Винсан Андер, глава ордена следопытов, выбирался и не из таких передряг. Отступив на несколько шагов, занял удобную позицию и, распределив энергию, встал в боевую стойку. Белый и черный стояли в 2 метрах от меня. С их появления прошла примерно минута. За это время они не сдвинулись ни на миллиметр. Стояли 2 черно-белыми истуканами. Их лиц я не видел, так что хрен знает, о чем они думают. В любом случае, они явно никуда не спешили. Так неспешно, по-хозяйски, себя ведут только в одном случае. Когда знают, что жертве некуда деться. Это и в самом деле было так. Выход из бреши находился в нескольких сотнях метрах аккурат за их спинами. Ну а бежать в другом направлении не имело никакого смысла. Устроенный ими взрыв взбудоражил всех монстров бреши. Твари почувствовали выброс энергии и сейчас ревели от злости. Некоторые и вовсе выбирались из своих зон, отправляясь бродить по соседним. Здесь и раньше было опасно. Теперь же бреша и вовсе превратилась в какой-то сумасшедший дом. Хорошо еще, что никакого из экзаменуемых не осталось. Последние исчезали в воронке. И неудивительно, если верить горящим в небе часам, то до завершения экзамена оставалось меньше 5 минут. Если хочу стать искателем, то мне стоит поторопиться. Я попытался припомнить, что мне известно об этих двоих. После первых столкновений с калейдоскопом я нашел в сети несколько заметок о них. Ага, именно так. У наемных убийц была фанатская страница в сети. Совсем небольшая и на не самом популярном сайте. Но все-таки была. В определенной среде эти двое считались едва ли не звездами. Наверняка о них никто ничего не знал. Зато предположений было как пиявок в вонючем болоте. То есть очень много. Кто-то считал, что они, два приговоренных к смертной казни Абсолюта, сбежавших из-под стражи, некоторые называли их магами вне категории. Высказывалось предположение, что на самом деле они были одаренными низших рангов и всю свою славу заработали при помощи невероятно сильных артефактов. Были и другие мнения, самые разные, от адекватных до горячечного бреда. Но на самом деле мне было наплевать, кем бы ни были эти двое, они сейчас были передо мной, и они явно пришли не для того, чтобы выпить со мной чаю или поговорить. Они здесь для того, чтобы меня убить. Моя задача – выбраться отсюда живым. А уж кто они там такие, разбираться буду позже. Сначала я хотел дождаться их хода, посмотреть, на что они способны и только потом атаковать. Но делать так не стал. Слишком уж велик риск, что их первая же атака превратит меня в фарш. Поэтому я решил ударить первым, быстро выхватив боевой артефакт. Разрядил его прямо в них. Артефакт был мощный, один из тех, что я несколько недель назад вытащил из арсенала Курбского. Энергетический всплеск был чудовищно мощный. Несколько растущих неподалеку деревьев превратились в угли, а решившие полакомиться человечиной монстры умерли, так и не успев понять, что произошло. Энергия артефакта ударила точно в цель. Белые и черные синхронно шевельнули руками, и она растворилась без следа. Следопыт, но этого же не может быть. Кыш, не находя себе места, метался в своем убежище. Это не люди. Говорю тебе, люди так не умеют. А ну молчать, рявкнул я на него. Люди они или нет, с ними все равно нужно разобраться. Пусть нанести им заметный ущерб не удалось, кое-какой толк от артефакта все же был. Они на несколько мгновений потеряли меня из виду. Я воспользовался заминкой и нырнул в тень, не теряя скорости, запустил в них целых 5 магических кинжалов, один за другим, и тут же, чтобы наверняка, вдарил по ним концентрированным зарядом магии, смешанной с энергией следопыта. Когда использовал такую атаку в прошлый раз, то эффект был впечатляющим. Для неподготовленного противника это был неприятный сюрприз. Черные и белые отбили мою атаку с пугающей грацией. Они перехватили все 5 кинжалов прямо в воздухе и отбросили их в сторону, словно это была не зачарованная сталь, а дешевый пластик. При этом лезвия были погнуты и обожжены. Энергетическую атаку они парировали еще легче, чем энергию артефакта несколько секунд назад. Я попытался использовать на них взгляд, но тут же получил такую чудовищную ответку, что едва удержался на ногах. Да кто же они, Василиск их сожри, такие. Следопыт, у меня есть для тебя отличный совет. И что же ты предлагаешь? Немедленно беги. Против этих двоих у тебя нет ни единого шанса. Совет вроде бы был и разумный, но бежать я все равно не планировал. У меня в запасе еще оставалась парочка сюрпризов, да и запас артефактов еще не подошел к концу. Сейчас соберусь и как, сделать я ничего не успел. Белые и черные одновременно хлопнули в ладоши. Поток энергии ударил в меня, выбив из тени. Меня проволокло по земле, превращая остатки брони в бессмысленно болтающиеся на теле ошметки. Они что, сумели вытащить меня из тени в реальный мир? А ведь я, идиот, думал, что это невозможно. Тем временем с этими двумя происходило что-то странное. Они повернулись лицом друг к другу и одновременно заговорили. Странный человек, он использует неизвестную нам магию. В нем есть какой-то дар, очень странная специализация. Никогда такого не видели. Бесцветного это могло бы заинтересовать. Возможно, ястребово стоит оставить в живых. Бесцветный сможет его изучить. Его нельзя оставлять в живых. Он убил наших товарищей. Согласен, он оскорбил калейдоскоп. А значит, мы не можем оставить его в живых. Барон Ястребов должен умереть. Произнесли они одновременно. Я потряс головой. Это был один из самых странных диалогов, что я слышал. Они как будто были не двумя разными людьми, а одним человеком. Да они фактически заканчивали друг за другом фразы. Звучало это все так, как будто у них была шизофрения. И вообще, у меня возникло ощущение, как будто что-то подобное я уже где-то видел. Ребят, вы ведь в курсе, что вы ненормальные? Заботливо поинтересовался я. Адекватные люди так вообще-то не разговаривают. Беру свои слова про Кыша назад. Он пусть и паникер, но все-таки нормальный. А вот про этих двоих я так не скажу при всем желании. Белый и черный повернулись ко мне. Воздух вокруг них задрожал. Они собирали энергию, и концентрация была по-настоящему безумной. Да взрыв по сравнению с этим покажется просто легким хлопком. Я вскочил на ноги, доставая последние уцелевшие кинжалы. Теперь идея Кыша с побегом не казалась мне такой уж глупой. Тут произошло кое-что неожиданное. «Эй, Ястребов, а что здесь есть происходить?» Я обернулся и увидел Франца Драга, стоящего в нескольких метрах от нас. В руках он сжимал охваченный пламенем фамильный меч. Видимо, как и я, нашел способ пронести оружие в брешь. Так увлекся битвой, что не почувствовал его приближение. Франц выглядел потрепанно, но решительно. На меня он смотрел с ненавистью. «Ты что тут делаешь, придурок?» – прокричал я. «А ну вали отсюда, пока можешь. Ястребов, я же есть сказать тебе, что разбираться с тобой на экзамен». Франц пытался не подавать вида, что его смутили мои крики. «Я есть здесь, и я хотеть потребовать от тебя. Ты что, не понял?» Я не дал ему закончить. «Вали отсюда, пока эти двое тебя не пришибли». «Эти двое?» Франц непонимающе посмотрел на Белого и Черного. «Но, Ястребов, кто есть эти два человека?» Белый и Черный переглянулись. Между ними снова состоялся их странный диалог. «Этот человек – преграда. За ним стоит сила драконов. Мы уважаем драконов. Но разве это нам помешает его убить?» «Нам это не помешает». Снова закончили они одновременно. «Беги!» – рявкнул я. Но у Франца, кажется, что-то окончательно щелкнуло в голове. «Я есть представитель благородной фамилии». Он гордо выпятил грудь. «Я никогда не бежать». И вместо того, чтобы попытаться смыться, этот идиот бросился прямо на Белого и Черного. Надо отдать ему должное, атака получилась эпичная. Он налетел на двух убийц настоящим вихрем. Его меч несколько раз быстро рассек воздух. Причем, блин, очень близко. Вот только Белый и Черный все равно были быстрее. Они грациозно увернулись ото всех атак, а затем Белый голой рукой схватил лезвие меча. «Хороший меч, очень хороший. Сохраним его себе, с удовольствием. Но мы не оставляем улик». Франц непонимающе заморгал. Он надавил на меч, но Белый держал острейшую, закаленную огнем и магией драконов сталь без единого признака того, что это доставляет ему хоть какой-то дискомфорт. «Какое оставить?» Франц от удивления полностью избавился от акцента. «Это мой фамильный меч». За спиной Драга вспыхнуло пламя. По моей коже побежали мурашки, а Кыш затрясся в своем убежище. Франц призвал на помощь силу драконов. Его движения стали еще быстрее. Меч уже не просто горел огнем. Он сам стал огнем. Ух, при мне он таких техник не использовал. Однако, роду Драга и в самом деле есть чем гордиться. Техника была грандиозной. Пока он сражался, я внимательно за ним наблюдал. Разумеется, мог тупо ломануться и попытаться расправиться с Белым и Черным совместными усилиями. Драга, конечно, сложно было назвать моим другом, но все-таки к нему я относился лучше, чем к двум изрядно доставшим меня убийцам. Но опыт подсказывал мне, что это ни к чему бы не привело. Слишком уж они сильны. Вместо этого я внимательнее вгляделся в используемые Белым и Черным техники. Наблюдая со стороны, я видел то, что не замечал раньше. А ведь тут что-то есть. Кыш, а ну-ка подключи меня снова к своему зрению. Следопыт, это же очень тяжело. Кыш, маленький дракон, и для него это. Мой питомец сразу же затянул знакомую песню. Времени на споры не было. Я направил ему огромную порцию энергии. Вот так бы сразу, пробурчал Кыш, выполняя мою просьбу. Я снова увидел их энергетическую структуру, но теперь смотрел не на всю картинку разом. Меня интересовала одна маленькая деталь. Вот она. Это не бросалось в глаза, но Белый и Черный были связаны едва заметным энергетическим жгутом. Но, когда Драга атаковал их при помощи силы драконов, я увидел, как жгут задрожал. Теперь я понимал, что, пусть он и выглядел тонким, на самом деле через него прокачивалась целая прорва энергии. Он куда важнее, чем кажется. И если мне удастся в него попасть, следопыт, силы Кыша на исходе. Провыл мне в ухо дракон. Терпи, от этого зависит твоя жизнь. Кыш понял важность момента. Тихонько подвывал, тратил энергию, но продолжал передавать мне картинку. Я достал кинжал, напитал его силой и приметился. У меня будет одна попытка. Если промахнусь, то Белый и Черный поймут мой план. Так что нужно попасть сразу. А ну в сторону, крикнул я Драга, используя голос. Франц не ожидал ментального воздействия, и поэтому магия подействовала отлично. Он нырнул в сторону. Теперь ничего не мешало моему броску. Белый и черный застыли на месте, не понимая, что происходит. «Ну что, ребятки, время получать люли». Я метнул кинжал, и он, провернувшись в воздухе, вошел точно в энергетический жгут, причем в самую его тонкую часть. Ну а дальше энергетическая связь между белым и черным прервалась. Ну то есть как прервалась, рванула. Да так, что земля затряслась под ногами. Монстры во всех зонах бреши истошно заверещали. Ну да, ребятки, не сомневаюсь, вам сейчас не сладко. Мне и самому приходилось нелегко. Чего-то подобного я ожидал, поэтому успел принять меры. А именно отошел подальше и активировал последний оставшийся защитный артефакт. Но мне все равно перепало. Выдержать удалось только благодаря воздушному щиту. Ну и поддержке Кыша, разумеется. Питомец, кажется, поверил в то, что может пережить эту драку и щедро поделился со мной фирменной драконьей защитой. Стоило энергии немного утихнуть, как я тут же просканировал все пространство вокруг. Белого и черного нигде не было. Это странно. Неужели взрыв оказался настолько сильным, что их испепелило буквально без следа? Такое, конечно, было возможно. Все-таки выброс энергии был огромным. Но в подобный исход верилось как-то с трудом. Слишком уж мощные они, ребята, чтобы так просто взять и исчезнуть. Что было совсем странно, так это отсутствие драга. Я использовал все свои способности, но не мог найти ни единого следа его присутствия. За него я не переживал. Под энергетический взрыв он не попал, это точно. Наверное, этот хитрый драконолюб просто смотался в воронку и сейчас уже сидит по ту сторону и вовсю расслабляется. Продолжать поиски было бессмысленно. Остаточная энергия сбивала мои сенсорные способности. К тому же уцелевшие после взрыва монстры бреши все как один тянулись ко мне. Наверное, чувствовали здесь энергетический выброс. Энергия для многих из них ничуть не меньшее лакомство, чем свежее мясо. Но самое главное, на висящих в небе часах оставалось 20 секунд. Проторчу тут еще немного, и с лицензией искателя придется попрощаться. А я слишком через многое прошел, чтобы позволить этому произойти. Я разогнался и рыбкой нырнул в воронку. Кажется, успел. Приземление было мягким. Я перевернулся в воздухе и эффектно приземлился на ноги. «Ястребов», — прогремел голос князя Пожарского, — «ты что там устроил?» Я огляделся. Я находился там же, где все и началось, а именно на площадке на границе Петербурга. За спиной бурлила воронка. Студенты и другие экзаменуемые все как один были заляпаны грязью и кровью, как своей, так и убитых ими монстров. Броня многих была истерзана зубами и когтями. Несколько человек лежали в стороне, и над ними колдовали специально приглашенные целители. Выделялась в этой толпе только Меньшова. Выглядела она идеально. Платьице чистенькое, а волосы уложены идеально, волосок к волоску. И как она только умудряется выглядеть так сногсшибательно. Вот уж точно, это высший уровень магии. А еще здесь было несколько десятков искателей. Гораздо больше, чем когда мы уходили в брешь. Наверное, подтянулись во время экзамена, чтобы поздравить тех, кто успешно прошел испытание. Только вид у них был недобрый. Ну и смотрели они все как один прямо на меня. Эй, а что сразу Ястребов? Вообще-то я не единственный, кто сдавал экзамен. Но ты последний, кто оттуда выбрался. От Пожарского исходили волны силы. Сложно было поверить, что этот дед обладает такой силой. За годы, что мы наблюдаем за этой брешью, там не было таких энергетических выбросов. И эти взрывы. Все наши камеры и следящие артефакты были уничтожены. Ты что, протащил на экзамен что-то запрещенное? Он попытался выдавить из меня признание ментальным воздействием, но я не поддался. Пусть я и измотан, но так легко ему меня не взять. Неа, никакой запрещенки. Только собственные навыки и умения. Вам самим нужно внимательнее следить за своей брешью, а то бродит там всякие. Что ты имеешь в виду? Пожарский насторожился. Да так, кое-что. Рассказывать о том, что за мной гоняются топовые убийцы калейдоскопа, да еще в присутствии нескольких сотен человек, я не спешил, только вызову лишние вопросы. И вообще, какие ко мне претензии? Я сдал ваш экзамен, сдал. Вот и все. Выдайте мне мою лицензию и не мешайте. Реакция на мои слова была странная. Несколько искателей самодовольно усмехнулись. Пожарский же и вовсе откровенно улыбался. В том-то и дело, Ястребов, что не сдал. В смысле, я решил, что он шутит. Ну да, немного задержался, но ведь вышел вовремя. Нет, Ястребов, ты опоздал ровно на одну секунду. Пожарский наслаждался моментом. Так что экзамен ты провалил. Сможешь пересдать года через два или через три, а может и через все четыре. Тут уж как повезет. Я уже собирался высказать ему все, что думаю, как вдруг над толпой пронесся голос Меньшовой. «Ой, а где Франц?» Никто не видел Франца Драга. Я огляделся. Странно, я и в самом деле его не чувствовал. Воронка ожила и выплюнула на землю какой-то странный вытянутый предмет, заляпанный чем густым и красным. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы опознать в этом предмете Франца Драга. И он был абсолютно и совершенно точно мертв. «Сожри меня, болотный гоблин!» Шаров с удивлением на меня посмотрел. «Максим, ты что, его убил?» Глава 2. То, что началось дальше, можно описать одним словом. Хаос. Все что-то говорили, пытаясь перекричать соседа. Ну и, разумеется, все смотрели на меня. Внимание я, конечно, люблю. Но не когда все считают меня хладнокровным убийцей. Нет, конечно, так и есть. Убивать мне приходилось много раз. И мук совести по этому поводу я не испытывал. Но конкретно к смерти Драга я никакого отношения не имел. Вообще, странные в этом мире законы. Убить кого-нибудь на дуэли считалось в порядке вещей. Но вот убийство в тайне, без свидетелей, уже преступление. Короче говоря, двойные стандарты. Так, ребята, давайте разберемся на месте. Я его не убивал. Он же был в бреше. Его запросто могли убить монстры. Да, Пожарский, бледный как поганка, склонился над его трупом. А как ты объяснишь, это тоже монстры сделали? Он куда-то ткнул пальцем. Откровенно говоря, понять, куда именно, было непросто. За прошедшие несколько минут тело Франца изменилось до неузнаваемости. В броне виднелось несколько дыр, одежда была порвана. На теле зияло множество кровоточащих ран. А Драга не слабо помотало. Он явно не сдался без боя. Причем, когда я его видел в последний раз, он был в полном порядке. Значит, все это произошло с ним уже после взрыва. Но сам взрыв тут точно был ни при чем. Ни единого следа остаточной энергии. Наконец я понял, что Пожарский пытается мне показать. Горло Франца было перерезано. Не разодрано когтями или обожжено огнем. А именно перерезано точным ударом. И что, думаете, это я его? Ну а кто еще? Пожарский и раньше не отличался спокойствием. Теперь же ему откровенно снесло голову. В бреши оставались только вы двое. Потом эти взрывы, камеры перестали работать. А теперь он, с перерезанным горлом. Ну, должен признать, какая-то логика в его словах была. На его месте я бы сам себя заподозрил. В отличие от него, я точно знал, что произошло. Мне удалось нарушить между ними связь, но белый и черный уцелели. И они нашли другой способ мне подгадить, расправившись с Францем. Знали, гады, что все подумают на меня, как хитро все разыграли. Прикрылись какими-то чарами, из-за которых я не сумел их обнаружить, а потом выбросили труп в воронку, откуда он появился у всех на глазах. Я покосился на воронку, а ведь они, возможно, все еще в бреши. Может, рассказать обо всем Пожарскому, собрать отряд и накрыть их? Этот вариант я отмел сразу. Не сомневаюсь, такой поворот наемники уже продумали и подготовились. Так что если поведу туда отряд, то с вероятностью процентов в 90 все там передохнут, но ничего не добьются. Да и вообще, я не уверен, что черные и белые еще там. Не исключено, что они уже выбрались из бреши. Ну и пускай. На самом деле, смысла пытаться взять их прямо здесь и сейчас не было. Во время боя я успел как следует рассмотреть их энергетический рисунок. Слишком уж он приметный. Не исключено, что теперь я сумею пойти по их следу и накрыть весь калейдоскоп за один раз. А вот это уже звучало привлекательно. Эти цветные гады успели порядочно меня достать. Пока я размышлял, Пожарский, тыкая в меня пальцем, продолжал что-то орать. Я так погрузился в свои мысли, что пропустил первые две минуты его крика. И, кажется, ничего не потерял. Из-за тебя род Драга не остановится и будет рыть до последнего. Они никогда не простят смерть Франца. Неужели вы так за меня переживаете? Я ухмыльнулся. Или больше трясетесь за собственное теплое кресло? Не переживайте, уверен, что вы все свалите на меня и останетесь не при делах. Наверное, это получилось чересчур нагло. Во всяком случае, стоящие вокруг искатели застыли, не веря собственным ушам. Пожарский пользовался у искателей Петербурга, да и всей империи, огромным авторитетом. Ну и, в отличие от меня, они знали, на что он может быть способен. Глаза Пожарского вспыхнули. Я почувствовал, как воздух вокруг меня густеет и раскаляется. Стало тяжело дышать. Магия старого искателя была опасной и очень могущественной. Честно говоря, если он решится мной расправиться, то я мало что сумею сделать. Слишком уж он силен. Следопыт, у Кыша осталось слишком мало сил, чтобы тебя прикрывать. Так что давай выбирайся сам. Недовольно забурчал мой питомец. Я и не планировал обращаться за помощью к дракону. Хотя бы потому, что знал, мне ничто не угрожает. Вокруг было слишком много людей. А разбираться с кем-то на глазах у всех, явно не стиль Пожарского. Глава петербургского отделения гильдии подумал так же. Магическое давление исчезло. Я с облегчением выдохнул. Знал же, что он не станет нападать. А все равно ощущения неприятные. Вот закончу со всем этим и сразу же вернусь к магическим тренировкам. Надоело уже бегать в слабаках. Пожарский задумчиво на меня смотрел, как будто пытался понять, что делать. Он откашлялся. Пока все факты не прояснятся, вы, барон Ястребов, посидите под стражей. Так, на всякий случай. Он кивнул на стоящий в стороне отряд жандармов. И когда только успел их вызвать, я усмехнулся. Похоже, перспектива столкнуться с родом Драга его и в самом деле пугала. Отправив меня с жандармами, он пытался перестраховаться. И знаете что, я совершенно не возражал. Более того, это вполне вписывалось в мои планы. Вся эта ситуация с Францем выглядела некрасиво. Если мои враги ей воспользуются, то это может ударить по моей репутации. И если я сейчас отправлюсь в академию или тем более пойду в брешь или смотаюсь в Сочи навестить семью, то меня почти наверняка обвинят в попытке скрыться. Ну а затем на моем пороге появится Волчаров и вся эта катавасия начнется снова. Мне такие проблемы нужны? Правильно, не нужны. Уж лучше я подыграю Пожарскому, одновременно поручив Лидии разобраться с проблемой. Не сомневаюсь, она справится, а я выйду с безупречной репутацией. Было у меня и еще одно желание. Вся эта беготня на экзамене и сражение с белым и черным сильно меня вымотали. Хотелось отдохнуть и расслабиться. Интуиция подсказывала, что в академии мне этого сделать не дадут. Шаров будет причитать, Алмазов предлагать варианты решения. Да и Пожарский с остальными точно не позволит как следует передохнуть. Конечно, вариант отдыхать под стражей в окружении жандармов выглядел экстремально. Но это смотря для кого. Мне будет в самый раз. Не все думали так же, как я. Максима, под стражу, вы не имеете права. Лиза выступила вперед. Я невольно ей залюбовался. Уверенная и дерзкая. Настоящая аристократка. А еще она забыла снять шлем. Смотрелась очень мило. Не переживай. Улыбнулся я ей и повернулся к жандармам. Ну же, ребята, давайте сюда. Не стесняйтесь, кусаться не буду. Капитан жандармов подошел ко мне. Он выглядел немного смущенным. Ваше благородие, не возражаете, если мы... Он протянул мне наручники. Ну уж нет, капитан, обойдемся без этих штук. Можешь не сомневаться, я точно не сбегу. А если все-таки захотите, дотошно спросил он у меня, тогда наручники меня точно не остановят. Уж можешь мне поверить. Он поверил, кивнул и спрятал наручники во внутренний карман. Затем кивнул своим парням. Жандармы выстроились вокруг меня. Выглядели они еще более смущенными, чем их командир. А, наверное, до них дошла история о том, как меня пытались задержать по наводке Шибзика. Тогда их коллеги с треском провалились, не сумев доказать мою вину. Вот и сейчас они опасаются чего-то подобного. Короче говоря, выглядело это все не как конвой, а скорее как почетный караул. Как и всегда, кто-то из ребят вытащил телефон и сделал несколько снимков. Я лучезарно улыбнулся прямо в камеру. Момент, наверное, был не самый приятный, но меня это все нисколько не волновало. «Позвони Лидии и все ей расскажи», — шепнул я Шарову, проходя мимо него. Тот понятливо кивнул. «Не сомневаюсь, спустя пару минут Лидия уже будет в курсе моей ситуации и начнет по ней работать. Настроение у меня, как ни странно, было отличное, но его испортила Меньшова. Я заметил ее, когда уже шел к выходу. Она смотрела на меня со странной смесью страха, печали и облегчения. Страх и печаль я еще могу понять, все-таки Драго был ее женихом, а вот облегчение тут явно было лишним. В сопровождении жандармов я добрался до их служебной машины. Мы погрузились и поехали к участку. Капитан жандармов все еще смущался. Наверное, не каждый день они арестовывали аристократа, пусть даже всего лишь барона. Ваше благородие, мы сейчас быстренько, буквально чуть-чуть подождите. Извиняясь, доложил он мне. Капитан не соврал, оформление документов заняло считанные минуты. Молоденький жандарм попытался снять отпечатки моих пальцев, но одного взгляда хватило, чтобы отбить у него это желание. Закончив с формальностями, Меня отвели в камеру. Я вошел внутрь, и дверь захлопнулась за моей спиной. Я огляделся. Так, кажется, началось что-то интересное. Глава петербургского отделения гильдии искателей, князь Ричард Иванович Пожарский, кипел от гнева. Но внешне это почти никак не проявлялось. Все свои эмоции он выплеснул там, у экзаменационной бреши. Просто не сумел с ними совладать и позволил себе повысить голос. Это было ошибкой. Никто никогда не должен видеть его таким. Он слишком долго шел к своей должности и влиянию, чтобы ошибиться и позволить репутации пострадать. Сейчас же нужно было сконцентрироваться на решении проблемы. Но для начала требовалось выпустить пар. И Пожарский был в самом подходящем для этого месте, на тренировочной площадке. Глава гильдии резко обернулся и вскинул руку. С пальцев сорвалось заранее заготовленное боевое заклинание. В прислоненный к стене поглотитель магии ударила искрящаяся белая молния. Заклинание было крайне мощным. Одна такая молния была способна в одно мгновение изжарить человека, оставив от него только горстку пепла. Уцелеть сумел бы только сильный одаренный минимум шестого ранга, или обладатель редкого защитного артефакта. Только в этом случае его атаку можно было отразить, но и то с большим трудом. За одним поглотителем он ударил в другой, соседний, а потом начал бить во все остальные. Молнии летели во всех направлениях, срывались с пальцев, рождались из воздуха, сталкиваясь, образуя сверкающие искрами шары. Все пространство вокруг залило ослепительным белым светом, а затем поглотители магии, жалобно всхлипнув, вышли из строя. Сила Пожарского оказалась выше заложенного в них лимита. Глава гильдии усмехнулся, а ведь изготовившие их артефакторы заверяли его, что поглотители никогда не сломаются. Кажется, они просто не были рассчитаны на столкновение с кем-то вроде него. Жаль. Придется покупать новые. Эта мысль Пожарского не расстроила. Наоборот, он чувствовал, как гнев понемногу разжимает свои цепкие лапки. Все-таки использование боевой магии отлично прочищает мозги. Энергии, конечно, жалко, но это мелочи. Энергии у Пожарского было более чем достаточно, так что небольшой траты он даже не заметил. Да и вообще, в его возрасте магия, если ее, конечно, использовать разумно, положительно влияет на здоровье. Сильные чары продлевают жизнь, это может подтвердить любой целитель. О возрасте Пожарский обычно не думал. Да, уже не молод, долгожитель даже по меркам одаренных. Но силы его не покинули, разум был ясным. Жить и жить, и терять в качестве жизни он не собирался. У него есть титул и высокая должность. Он рассчитывал, что так будет и дальше. Именно поэтому проблемы, которыми грозил сегодняшний инцидент с Драго, ему совсем не нравились. Удалось выяснить, что произошло во время экзамена, спросил он, повернувшись к своему собеседнику. Напротив Пожарского стоял граф Семен Бородач, его заместитель. Бородач был одним из самых уважаемых искателей Петербурга. Сильный воин и талантливый одаренный, владеющий особыми боевыми техниками. А еще он обожал адреналин. Обычная жизнь его привлекала мало. Бреши, монстры, тяжелый меч в руках – вот что доставляло ему истинное удовольствие. Учитывая его характер, неудивительно, что он прошел больше брешей, чем кто-либо еще в Петербурге. Ну а количество убитых монстров давно перешагнуло 10 тысяч. Впрочем, Пожарский полагал, что их намного больше. Особую славу Бородач заслужил благодаря своим татуировкам, густо покрывающим руки и часть шеи, а еще благодаря бороде. Растительность на лице он холил и лелеял. И неудивительно, при такой-то фамилии. Но главное, Бородач был надежным. Отправляясь с ним в рейд, можно было быть уверенным, что, если запахнет жареным, он не сбежит. Нет, Бородач сделает все, что может, включая невозможное, но никогда не оставит товарищей. А уж как он, обнявшись с флягой пенного, пел у походного костра. Короче говоря, общего у рассудительного Пожарского и искреннего, деятельного Бородача было немного. Каким образом эти двое умудрялись уже 6 лет работать плечом к плечу и при этом почти не спорить, оставалось загадкой даже для них, лишь частично. Бородач крутил в руках любимый боевой топор. Сначала все шло как всегда. Детишки зашли в брешь и устроили давку в оружейных зонах. Кто-то погиб сразу. Ну сами знаете, так бывает всегда. В голосе брутального Бородача звучала искренняя печаль. В отличие от своего босса, Бородач ценил человеческие жизни. Пожарский был более прагматичен. Он считал, что в их профессии смерти неизбежны. Такова плата за статус и силу. Впрочем, экзамен, несмотря на свою жестокость, никогда не был особо смертоносным. каждый раз умирали не более 5-7% экзаменуемых. Если подумать, то сущая мелочь. Что произошло дальше? Ну а дальше началась какая-то чушь. Харкни мне в лицо, Виверна. Бородач не сдержал эмоций. На 35-й минуте экзамена произошел взрыв. Крайне мощный. Источник установили, возможно, какой-то артефакт. Нет, точно не артефакт. Бородач уверенно помотал головой. Наши спецы все изучили. Никакого следа артефакторики. Чистый выброс магической энергии. Чистый выброс, то есть кто-то применил боевую технику. Пожарский не удивился. Это он заподозрил с самого начала, но все равно верилось с трудом. «Сема, а тебя ничего не смущает?» «Смущает, Ричард Иванович». Бородач был слишком опытным и внимательным, чтобы не заметить очевидное. А сигнатура у выброса была такая. Короче, из тех, кто сдавал экзамен, на такое никто не способен. И что думаешь? Да что, мы проверили их недостаточно. Нужно было их потенциал как следует замерить. А мы так, по верхам проскочили. Где-то пропустили мощного одаренного со слабым контролем. Он разволновался, вот энергия и рванула. Рассуждал бородач логично. Но, как и всегда, упускал важные факты. А воронка не вела себя странно, было такое. Легкое искажение за несколько минут до взрыва. Бородач кивнул. Его лицо прояснилось. «Ричард Иванович, не думаете же вы, что...» «Именно так я, Сема, и думаю». Воронка исказилась, потому что ее использовали. Кто-то проник в брешь. «Невозможно, мы бы заметили. Ричард бы тоже хотел верить в то, что это невозможно. Но факты были непреклонны. Кто-то неизвестный сумел проникнуть в брешь во время проведения экзамена. Да так, что ни он, ни остальные искатели ничего не заметили». Какая сильная маскирующая техника для этого нужна, сложно было даже представить. Ничего не афишируй и никому ничего не говори, но постарайся выяснить через свои каналы. Возможно, что кто-то видел что-то подозрительное. Сделаю, Ричард Иванович. Бородач серьезно кивнул. А что насчет Ястребова? Вы считаете, он невиновен? А сам как думаешь? Насколько я знаю, вы с ним общались. Иногда, когда Пожарский не был уверен в ответе, он отвечал вопросом на вопрос. Сейчас он хотел услышать мнение бородача. Да как общались, так, пересеклись у входа в улей. Бородач махнул рукой. Но парень мне понравился. Уверенный, с потенциалом. Думаешь, он не убивал Драга? Неа. Бородач помотал головой. Нутром чую. Пожарский был с ним согласен. В невиновности Ястребова он тоже не сомневался. Он отправил парня под замок только для того, чтобы соблюсти все правила. Чем меньше к ним будет вопросов, тем лучше, а вопросы будут в любом случае. Знаешь, Сёма, кто меня действительно беспокоит? Род Драга. Что бы ни случилось в бреши, Драга обеспечит нам такие проблемы, что мало не покажется. Так может, потянем время? Предложил бородач. Не поможет. Драга примут меры мгновенно. К тому же я не сомневаюсь, о гибели Франца они уже знают. Ты знаешь, кто я такой? Высокий юноша с копной черных волос посмотрел крепкому светловолосому парню в глаза. Да, голос парня звучал спокойно и решительно. Вы, герцог Джеймс Драга, наследник рода Драга. Верно. Губы Джеймса расплылись в улыбке. Тебе известно, для чего ты здесь? Да, я пришел, чтобы бросить вам вызов в честном поединке. Хорошо. И ты знаешь, что я сделал с теми, кто бросал мне вызов до тебя? Да, герцог. Они все мертвы. Тебя это не пугает? Нет, я уверен в своих силах. Светловолосый воин расправил широкие плечи. Что ж, тогда закончим формальности. Да начнется бой. Джеймс одним прыжком оказался перед светловолосым. На его губах горела улыбка. Сражение. Вот что доставляло ему настоящее удовольствие. Такие поединки он устраивал уже не первый год. Ему мог бросить вызов каждый, кто этого пожелает. Несмотря на славу Джеймса как одного из лучших бойцов Британской империи, желающие бросить ему вызов находились постоянно. Причина была проста – награда. Победителя ждало щедрое вознаграждение, настолько большое, что даже титулованные аристократы не могли перед ним устоять. Получить кусочек от несметных богатств рода Драга – искушение, перед которым очень сложно устоять. Годы шли, но победить Джеймса никто так и не сумел. Бойцы умирали, не успев его даже ранить. Его называли гением еще с момента рождения. В умении обращаться с оружием ему не было равных. Поражений он не знал много лет, но он надеялся, что однажды найдется достойный воин, который бросит ему вызов и сойдется с ним на равных. Возможно, что этот светловолосый, лучший боец своей воинской части, сумеет его победить. Стоило их мечам столкнуться, как Джеймс понял, светловолосый ему не ровня. Он был сильным и быстрым, к тому же обладал развитым даром. Джеймс не сомневался, его противник и в самом деле хорош, но победить его у него никогда не получится. Джеймс погрузился в боевой транс, увернулся от прямой атаки и затанцевал, уклоняясь от ударов, а затем, ускорившись магией, вогнал меч в сердце светловолосого. Не удержавшись, ударил его еще несколько раз, а потом еще несколько, снова и снова, пока тело светловолосого не превратилось в неузнаваемый кусок мяса. Только тогда он почувствовал удовлетворение. Очередная победа, сотая, тысячная, он давно сбился со счету. Удовлетворение было кратковременным. Кожу обожгло тяжелым драконьим дыханием. Пламя полилось по его венам. В голове вспыхнули картинки, такие реалистичные, как будто все происходило у него на глазах. Его младший брат, Франц Драго, был мертв. За спиной Джеймса взвился огненный столб. Его глаза горели пламенем. «Брат», – прошептал он, – «я за тебя отомщу». Дело оставалось за малым – выяснить, кто это сделал. Глава 3. «Так, а теперь соберись и удар». Тренер придерживал боксерскую грушу, чтобы Лидии было проще по ней попасть. Девушка попыталась выровнять дыхание, собраться с мыслями, правильно распределить магические потоки, и у нее все получится. Она занесла руку и ударила. Удар получился слабый, груша едва закачалась. А еще она, не удержавшись на ногах, упала на мягкие маты. Слишком сильный замах. Тренер покачал головой. И слишком слабые ноги. От ярости Лидия заскрипела зубами. Снова ошибка. Может, отец прав? Возможно, что ей в самом деле никогда не стать сильной и уверенной. Такой, какой должна быть женщина из рода Шаровых. Но нет, она не сдастся. В конце концов, неважно, сколько раз она упадет, важно, сколько раз она поднимется. Лидия ухмыльнулась. И почему в такие минуты в голову лезут глупые цитаты из социальных сетей? Ее телефон завибрировал. Девушка жестом показала тренеру, что ей требуется перерыв, и взяла трубку. «Привет, Дениска», — поприветствовала она брата. «Решил проведать свою сестренку, сестер. Привет, я тут хотел». По напряженному голосу брата Лидия поняла, что случилось что-то плохое. «Так, а ну выкладывай. Максима обвиняют в убийстве Франца Драго. Ему нужна твоя помощь». Сердце Лидии на мгновение запнулось, а желудок будто сдавило ледяными пальцами. «Максим Ястребов. Максим. И почему это имя так на нее действует?» Лидия встряхнула головой. «Нет, так быть не должно. Максим – ее клиент, она – его юрист, и она должна действовать как профессионал. Немедленно все мне расскажи». Спустя 30 секунд она уже была в дверях тренировочного зала. «Эй, мы же не закончили!» – крикнул тренер ей вслед. Но Лидия его уже не слышала. Все ее мысли были о деле. К моменту, когда она достигла порога жандармерии, той слабой Лидии, не способной ударить грушу, уже не было. Ее место заняла смелая и уверенная юристка с остальным взглядом. Так с ней было всегда. В обыкновенной жизни она вела себя как кроткая овечка. Но как только дело касалось ее работы, она тут же менялась. «Доброе утро», — начал дежурный, но она не дала ему закончить. «Мне нужно увидеть барона Ястребова». «Не положи, все положено. Или хочешь, чтобы я выкатила против тебя иск, например, 3 миллиона?» Лидия угрожающе прищурилась. Дежурный судорожно сглотнул. «Прошу за мной». Он схватил ключи и повел ее за собой. Лидия уверенно шла за дежурным, и с каждым шагом все сильнее чувствовала тревогу. Они прошли первые 3 блока, в которых содержали обыкновенных нарушителей. Прошли и блоки для опасных преступников. Оставался только 1 блок. Блок, в котором решение суда ожидали самые жуткие и отмороженные отбросы общества. Но барон Ястребов, они же не могли. Лидия снова потеряла всю свою уверенность. «Может, вы ошиблись?» «Никакой ошибки». Дежурный помотал головой. «Барон Ястребов тут». Он достал ключи и принялся возиться с замком. В голове Лидии мелькали картинки, одна страшнее другой. Максим кажется сильным и уверенным, но он такой худой и совсем юный. Он провел в компании этих людей несколько часов. За это время они могли сделать с ним такое, о чем она даже не хотела думать. Наконец дежурный нашел нужный ключ и распахнул двери камеры. Лидия бросилась вперед и застыла, не в силах пошевелиться. Ой, такого она не ожидала. Камера оказалась примерно такой, какой я ее себе и представлял. Помещение без окон, с низкими потолками и отвратительным запахом. Из мебели тут были только убогие кровати в 2 яруса. Да, обстановочка совсем не как в пятизвездочном отеле. Впрочем, меня здесь ничего не смущало. Я следопыт и почти всю жизнь провел в таких условиях, по сравнению с которыми это место казалось курортом. Людей здесь было много, несколько десятков. Все, суровые на вид парни, потрепанные жизнью. Шрамы, татуировки, синяки под глазами. Одним словом, не самые приятные личности. Меня встретили мрачными взглядами и смехом. «О, а вот и свежее мясо пожаловало!» — крикнул худой мужик со спутанными волосами. «Тощий, прояви уважение!» — поправил его второй, толстый детина с огромным животом. «Смотри, какое у него колечко красивое! Это ж целый барон!» «А мне чего?» — осклабился тот, которого назвали тощим. «У нас тут место простое, титулов нет, все равны, так что если захочу, то могу с ним делать что заха. Кольцо у меня и в самом деле было. Отобрать знак рода жандармы не решились. Да и вообще, договорить тощему я не дал. Обжег его взглядом. Силы жалеть не стал и вложился как следует. Тощий задрожал и свалился с кровати, на которой сидел. Затем я повернулся к мужику с огромным животом. Тот примирительно поднял руки. А я что, господин барон? А я ничего. Так, сижу, говорю что-то. С ним я обошелся мягче. Так, небольшое воздействие ужаса. Просто чтобы он усвоил урок, как со мной нужно обращаться. Толстяк затрясся и, накрывшись одеялом, забился в угол. Упс, кажется, все-таки переборщил. Следопыт, Кышу здесь не нравится. Пожаловался мне мой ручной дракон. Надо же, я притворно удивился. И что же не так с этим чудным местом? Здесь же так красиво. Вот ты издеваешься, человек, а Кышу здесь некомфортно. Дракон угрожающе зашипел. Тесно, ни с чем играть, а еще совсем нет свежего воздуха. И знаешь, что хуже всего? Я неплохо изучил дракона, и поэтому точно знал, что он скажет, что здесь нечего кушать. Следопыт, ты начинаешь понимать драконов. Кыш выглядел польщенным. Еще немного, и Кышу даже не придется тебе намекать. Намекать вот этого я за тобой точно не замечал. Ты же всегда все выдаешь прямо в лицо. Ты все путаешь, следопыт. Кыш не такой, он воспитанный. Дракон продолжил бормотать что-то в свою защиту, но я его уже не слушал. Расслабленным шагом двинулся к лысому здоровяку, которого определил как главного. Никто не пытался меня остановить. Мое маленькое представление с ментальным воздействием вызвало нужный эффект. Местные поняли, что я не такой хилый и слабый, каким кажется это тело. Я гораздо сильнее. Излить меня, надеясь, что пронесет, примерно то же самое, что играть с голодным львом. То есть повести, конечно, может, но почти наверняка лев разозлится и устроит себе вкусный обед. Главный по камере играл в карты со своими приближенными. Он старательно делал вид, что не смотрит на меня, но по напряженной спине я чувствовал, он ждет моего приближения. Откровенно говоря, я с огромным удовольствием наплевал бы на местные правила. Просто развалился бы на ближайшей кровати и как следует отдохнул. Но в таких местах так себя не ведут. Для начала нужно продемонстрировать силу, заслужить уважение, сделать так, чтобы тебя боялись и даже не думали соваться. Быстрее всего это сделать через главаря. «День добрый, ты главный?» – спросил я его. «Ну я, кто спрашивает?» Главный посмотрел на меня, лысый, со шрамом в половину лица, суровый парень, а еще он одаренный. Не самый сильный, вряд ли выше 9-го ранга, но по измененным колебаниям дара было понятно, кое-какое обучение он прошел, а значит, от него можно ожидать неприятных сюрпризов. Барон Максим Ястребов. Ястребов. Лысый нахмурился, как будто пытался что-то вспомнить. Не знаю таких, ну и я о тебе не слышал. Я многозначительно поднял бровь. Намек он понял. Имя узнать мое хочешь? Ну, допустим, бешеный. За что ты здесь, барон? Жандармы считают, что я убил человека. Ну а ты что, Ястребов? Ты убил? Нет, того человека я не убивал. Я ожидал, что бешеный спросит, доводилось ли мне убивать. Но он не стал спрашивать. Видимо, пропустил мой ответ мимо ушей. Он совершал очевидную ошибку, не вслушивался в ответы, а оценивал меня по внешности. И так как внешность Максима Малонакова могла произвести впечатление, он решил, что я слабый и неуверенный. Фатальная ошибка. Бешеный хитро сощурился. В его голове явно возник какой-то план. «Хочешь сыграть с нами в карты, а, Максим Ястребов?» Я пригляделся к игре, в которую они играли. Благодаря памяти Максима карты выглядели знакомыми, но правил именно этой игры он не знал, а значит, и в моей памяти они отсутствовали. Отказываться я не собирался. Не похоже, что это слишком интеллектуальное развлечение. К тому же благодаря игре можно многого добиться. Если, конечно, играть по уму, а чего бы нет, с удовольствием. Я изобразил доверчивую улыбку и уселся рядом с Бешеным. Он и его дружки с трудом скрывали торжествующие ухмылки. Вид у них был такой, как будто я угодил в какую-то ловушку. Сейчас они не сомневались, барон Ястребов будет легкой добычей. Ну что ж, посмотрим, на что они способны. Игра и в самом деле оказалась элементарной. Масти, номинал карт, их иерархия, все это я запомнил очень быстро. Помог опыт. Пусть игра была незнакомой, но в походах мы с другими следопытами часто играли в разные игры. Просто так, на интерес. И я почти всегда выходил победителем. Все-таки не умом, ни хитростью я не обделен. Продолжая играть, опытным следопытским взглядом заметил интересный нюанс. У некоторых карт были загнуты уголки, а кое-где стояли карандашные пометки. А карты-то меченые. Эх, не любят они играть по-честному. Значит, и я тоже не буду. Первые два кона Бешеные и его дружки, как и водится, позволили мне выиграть. А ведь шикарно играете, ваше благородие. Бешеный хлопнул меня по плечу. Может, сыграем на что-нибудь. А на что? Я решил изображать простодушного барона до конца. Так не знаю, на мелочь какую-нибудь. На вещички твои, например. Или на деньги в кошельке. У тебя, господин барон, ведь есть деньги. Есть, но немного. Да сколько угодно. Бешеный жадно потер руки. Главное же начать. Ну допустим. Я ухмыльнулся. А сам что поставишь? А на что, господин барон, хочешь? На желание. Я выигрываю. И ты с твоими парнями будете вести себя тихо и спокойно. Лезть ко мне никто не станет. Устроит? Бешеный на мгновение заколебался, а потом ударил ладонью по столу. Устроит, господин барон. Играть мы сели только вдвоем. То, что Бешеный, шулер, я понял сразу. В предыдущих конах он не показывал мне и части своих навыков. Сейчас же он ловко вытаскивал из рукавов нужные карты и незаметно сбрасывал ненужные. При этом он использовал простые маскирующие чары, а еще ускорял магией пальцы. Сразу чувствуется, подобными вещами он занимается не первый год. Если бы не дар следопыта, никогда бы этого не заметил. Бешеный улыбался, предчувствуя победу. План у него был простой. Выиграть у меня и постепенно раздеть догола, дешево и сердито. Пришло время его обломать. Кыш, нужна помощь. Я мысленно обратился к дракону. Видишь у него карты? Мне нужна та, что он прячет в левом рукаве, и та, что в правом сапоге. Копаться в сапогах, мерзко. Дракон сморщил пушистый носик. Выбраться отсюда хочешь? Хочу. Тогда тащи карты. И еще, у него в левом рукаве козырная. Будет хорошо, если она вообще потеряется. С выполнением приказов у дракона все было плохо, но соображал он отлично. Несколькими движениями он выдернул из тайников Бешеного все нужные карты. Да еще так, что он этого даже не почувствовал. Как Кыш умудряется делать это своими волосатыми лапищами, для меня настоящая загадка. Но главное, дело было сделано. А уж как именно, вопрос десятый. Что игра пошла не по плану, Бешеный понял к финалу партии. Зашарил по карманам, но ничего не нашел. Что-то потерял. С улыбкой спросил я его. Ничего. Рявкнул Бешеный в ответ. Ну если ничего, то переходим к финалу. Я эффектно сбросил последние карты. Все. Шах и мат. Это не из той игры. Сквозь сжатые зубы прошипел Бешеный. А разве имеет значение? Я все равно победил. Под гул собравшейся вокруг толпы я встал. Победа далась мне легче, чем ожидалось. Бешеный прощать поражение не собирался. Он бросился ко мне и схватил меня за грудки. Терпеть это я не собирался. Ты дал слово, что не тронешь, так что теперь получи. Я легко выскользнул из его хватки. Тут же отвесил ему пару приличных ударов. Бешеный зашатался, но на ногах устоял. Крепкий мужик. Поняв, что физически меня не взять, он попытался атаковать меня магией. Его кулак заискрился электричеством. Он шагнул вперед и попытался ударить меня в лицо. Я был готов и с легкостью перехватил его руку в полете. Схватил его кулак и прижал к его же шее. Электрический разряд, который он хотел использовать против меня, ударил по нему самому. Глаза Бешеного эффектно выпучились, и он рухнул на грязный заплеванный пол. Кажется, жив. Магия у него пусть и была, но все-таки слабая. Зато лицо приобрело красивый помидорный оттенок. Эй, ребята, он Бешеного завалил. А ну давайте его все вместе. прорычал выскочивший из ниоткуда тощий. Ух ты, а он быстро оклемался. Ментального воздействия ему не хватило, не проблема, пропишу ему старых добрых звездюлей. Как следует ему всыпать я не успел. Вместо этого к нему подошел седобородый, но крепкий дед и отвесил ему звонкого леща. Ты что творишь? А бешеный с бароном сам сел играть. Никто не тянул, и проиграл сам. А перед этим пообещал, что барона никто не тронет. Его слово и на нас распространяется. Дед посмотрел на меня. Ваше благородие, мои извинения. Вроде учишь их, учишь. А никакого уважения к словам и обещаниям. Извинения приняты. Я кивнул. И, на будущее, главным здесь лучше быть вам. Бешеный явно не тянет. Да стар я уже для такого. Но обязательно подумаю. На этом все было закончено. Дед указал мне на чистую кровать. Судя по всему, раньше она принадлежала бешеному. Я плюхнулся на нее и прикрыл глаза. Следопыт, ты что, дрыхнуть тут собираешься? Мой дракон возмущенно заголосил мне прямо в ухо. А чем, по-твоему, я должен заняться? Как минимум обеспечить Кыша вкусной и питательной пищей. С этим пока напряженка. Разрешаю полакомиться медом из твоих запасов. У тебя же там еще что-то осталось? Ну так, неопределенно протянул дракон. А что потом? Ты вообще собираешься нас отсюда вытаскивать? Этим займется Лидия. Уверен, она уже над этим работает. У меня сейчас другие задачи. Какие задачи? Следопыт. Отвечать дракону я не собирался. Мы с ним, конечно, тесно связаны, но делиться с ним всем на свете я не обязан. Заблокировав нашу ментальную связь, я принялся за дело. Разумеется, спать я не собирался. Даже здесь у меня было полно дел. В первую очередь я извлек из памяти и выделил энергетические отпечатки белого и черного. Пользуясь случаем, внимательно их рассмотрел. А посмотреть было на что. Энергетический след у них, по большому счету, был общим на двоих. Крайне сложный и прямо-таки перенасыщенный энергией. Крайне интересная штука. А главное, меня не покидало чувство, что я что-то подобное уже видел. И почему отличная память следопыта решила меня подвести именно в этот момент. Закончив изучение энергии, я попытался вставить ее в тот след, что у меня уже был благодаря взломанным кышим воспоминаниям зеленого. Сейчас след представлял собой набор из образов, звуков и энергии, находящихся в базе калейдоскопа. С миру по нитке, но собрать цельный образ пока не удавалось. На успех я особо не рассчитывал, но внезапно оказалось, что энергия белого и черного в моем следе уже была. Их энергия была настолько сильной, что отпечаталась даже в памяти зеленого. Она стала чем-то вроде фона, всего несколько обрывочных фрагментов, но и этого было достаточно. Теперь я был уверен, что иду по правильному пути. Дополнив след, я отложил его в сторону. Теперь нужно было сконцентрироваться на других насущных проблемах. Если верить Пожарскому, то экзамен я не прошел, опоздав на какие-то секунды. Вот только я в этом сомневался. Когда я нырял в воронку, то время на часах еще оставалось. Если воронка не искажает временные потоки, то я должен был успеть. Или все-таки искажает, а может. Я открыл глаза и стянул часы искателя, которые все еще были на моей руке. Все экзаменуемые должны были продолжать их носить до получения лицензии, так что они были со мной в том числе и во время испытания.